Глава 9. Спящая красавица. Межгорье называется так потому, что и правда со всех сторон окружено горами. Лишь с востока они невысокие, скорее серия холмистых гряд. С юга уже куда круче. И не везде проходимы. Но главное безобразие творится на севере. Даже на западе есть проход, пусть и проблемный, ну а там лишь снег и лед да затерянные кое-где крошечные долины с диковатыми обитателями. Они настолько нищие и убогие, что даже погони почти не интересны. Все, что мы получаем с той стороны, — холодные ветры. Даже посреди жаркого лета их порывы могут покрыть кожу гусиной шкурой. Здесь, на вершине этого холма, горный ветер — обычное явление. Пусть даже не с севера задувает, а все равно несет прохладу. Во всей долине может штиль стоять, но здесь почти всегда неспокойно. И лошади здесь нервничают. Подо мной и Чеддером смирные кобылки, но даже они то и дело предпринимают попытки заортачиться. Если обернуться назад, на ту тропу, по которой мы поднялись, можно разглядеть странный одинокий дом, сооружен из тесаного камня. Ни единого окна нет. Дверь массивная, запертая. Рядом с ней скучает парочка сторожей. В этом доме укрыт один из величайших секретов долины, о котором, впрочем, знают все до единого жителя. Хотелось бы его перетащить в более удобное для хранения место, желательно прямо в замок. Но я так и не придумал эффективного способа доставить с уступа крутого холма многотонный танк. Попытка сдернуть его с места при помощи тягловой силы успехом не увенчалась. Тащить волоком по всем этим скалам — увольте. Он и без того, судя по всему, серьезно сломан. А от такого обращения и вовсе рассыплется. Старый, ржавый. Но однажды пригодился. Глядишь, сгодится еще на что-нибудь. Вот и храню на будущее. Вдруг протяну 200-300 лет, и все это время, периодически ныряя во тьму, хранящую знания, я наберу достаточно информации, чтобы вернуть жизнь механическому монстру, и тогда я всем покажу, кто здесь главный. Впрочем, я и безо всяких танков это показываю. С каждым разом все успешнее и успешнее. Если взглянуть вперед, открывается куда более зрелищная и тоже загадочная картина. Не помню, сколько метров в высоту камни Стоунхенджа, но в этом, расположенном на плоской вершине мегалитическом сооружении, три круга, и те исполины, что слагают центральный, вздымаются на высоту пятиэтажного дома. А далее они перекрыты плитами схожего размера. Наверху они образуют почти замкнутую окружность. Почти, потому что одна из плит упала в немедомо какие времена и скатилась далеко по склону. Понятия не имею, как вернуть ее на место. Да и зачем мне ее возвращать? На сколько метров вздымаются камни внешнего, самого скромного круга? По моим замерам, чуть более 8. И плит там нет. Вот они, думаю, сравнимы с размерами булыжников Стоунхенджа. Примечание. Самый большой камень Стоунхенджа, центральный трилит, высотой 7,3 метра. Большая часть камней чуть выше 4 метров. Конец примечания. Чеддер поежился. Безжизненным голосом произнес: «Плохое место. Ветер. Холодно». «Да, холодно. На холме часто так. Очень плохое место. Здесь человек, который мог стать моим союзником, превратился в тварь. Нам пришлось устроить поединок прямо здесь. Тогда все выглядело не так. Были видны не все камни. Круги скрывались под сыпучим песком. Меня тогда еще удивляло, почему он, такой сыпучий, лежит на вершине? Ведь этими ветрами его должно было до последней песчинки давно сдуть вниз. Вон, взгляните». «Куда?» Видите тот камень? Плиту. Когда-то давно она почему-то сорвалась с высоты, пролетела через столбы второго и третьего круга, ничего не поломав, и скатилась далеко вниз. Я закрепил вешки вокруг нее, и представляете, что узнал? Каждый год она примерно на ладонь перемещается вверх по склону. А ведь поначалу думал, что уцелевшие местные крестьяне сказку рассказывают о проклятом камне, который без постороннего вмешательства ползет на свое законное место. Получается, не врут. Такими темпами через несколько веков плита доползет до вершины. Мне вот интересно, как она собирается подняться по столбам? Поживем, увидим. Ага, нам, похоже, ничего другого не остается. Песок все же сдуло. Нет, мои люди вывезли его вниз. Там овраг глубокий, туда ссыпали. Только ветер почему-то все время выдувает его из той ямы и постепенно приносит сюда. Приходится чистить холм снова и снова, иначе все станет как прежде. Вы взгляните в самый центр. Вижу. Круг песчаный. Это не совсем круг. Здесь в скале широченный колодец. В такой телега легко провалится. Мы пытались раскопать его, но удалось пройти всего несколько метров. Дальше песок становится таким сыпучим, что начинает засасывать тела рабочих. Начали применять разные устройства для черпания, но он будто вода заполнял раскопки заново. И чем больше мы копали, тем чаще над холмом собирались грозовые тучи. В конце концов, двух рабочих убило молнией, остальные начали всячески филонить. В общем, до дна колодца мы так и не добрались. А жаль. Я верю, что там хранятся великие сокровища. Не зря рейдеры погони проявляли к этому холму повышенный интерес. Думаю, когда-нибудь вы все же найдете способ. Я тоже в этом уверен. Обязательно найду. Кстати, о сокровищах. Кое-что при раскопках нам попалось. Когда вернемся в замок, я вам покажу дивные вещи. Ага, невероятно дивные. Керамическая плитка, исписанная неведомыми письменами, ржавая до ужаса рукоять меча и пол-литровая бутылка зеленого стекла с советским знаком качества на донышке. Страшно подумать, что эта посудина пережила, прежде чем попала в это место. Невозможное дело. Ведь, по уверениям маститых ученых, для передачи грамма материи из нашей Вселенной в эту потребуется энергия, сравнимая с запасами обеих Вселенных. Но, тем не менее, на этом холме почему-то очутились китайский танк и советская бутылка. Далеко не самые легкие предметы. Ладно, не будем о сложном. У меня для странного гостя богатая программа. И самое главное еще впереди. Кстати, насчет песка. Попытки сцементировать его успехом не увенчались. Он отказывался превращаться в монолит. Не знаю, каков состав этой сыпучей напасти, но ведь большинство минералов плавится при температуре горения термита. Сплавление — чем не способ борьбы с сыпучестью? Остается только придумать, как бы получить алюминий, причем в серьезных количествах. Как у нас его добывают? Электролизом расплава? Значит, для начала задумаемся о создании мощной электростанции. Хотя нет. Для начала надо задуматься о вакцинации скота. Иначе эпидемия, что с весны косит поголовье наших лошадей, в конце концов вынудит нас ходить пешком. Вот именно этот странный сосуд был найден в песчаном колодце. Чеддар без интереса покрутил бутылку в руках. «Чистое стекло. Дорогое». «Дорогое, потому что никто, кроме меня, его пока что не выпускает». Я указал на застекленное окно. «Пока что только небольшие пластины, но начинали мы с совсем уж крошечных. Так что прогресс очевиден. У конкурентов все гораздо хуже. Их стекло до такой чистоты еще очень далеко. Они, правда, выкручиваются, придавая своей продукции насыщенные цвета, причем тщательно берегут тайны красящих добавок. Но насыщенный цвет не всегда хорошо. Он ведь и безо всяких примесей сам по себе плохо сказывается на прозрачности. «Перед тем, как мы спустились в этот подвал, я обратил внимание на стражу. 6 воинов в доспехах и при оружии охраняют вход. Еще 4 находятся за дверью, причем закрыто изнутри на массивный засов. При малейшем шуме сюда набежит помощь со всего замка. Неужели все эти меры предосторожности ради охраны стеклянного сосуда?» «Здесь есть кое-что еще. Но мы нашли это не при раскопках холма, а отобрали у рейдеров, в том числе и пару достаточно ценных предметов. Но я почти уверен, что вы дрожите вовсе не над этим». «Вы правы». Подойдя к стене полукруглого зала, я 4 постучал по дощатой поверхности. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем послышался скрип. Раскрылась потайная дверь. «Мои люди обнаружили это укрытие при ремонтных работах. Не знаю, для чего его использовали прежние владельцы замка, а я храню здесь самую величайшую ценность. Пройдемте». Внутри, в нешироком коридорчике, стояли 2 немолодые женщины. Одна передала мне подсвечник с горящей свечой. Вторая, поймав мой взгляд, покачала головой. Я и не ожидал другого. Случись хоть что-то, меня бы первым поставили в известность, причем мгновенно. Но подсознательно человек в любой ситуации хоть немного, но верит в чудо. Последним рубежом охраны была решетчатая дверь. Ее поставили уже при мне. Старому владельцу хватало деревянной. Но меня не устраивала надежность, пришлось напрячь кузнецов. Чеддар без интереса посмотрел на то, что я так тщательно оберегал, и задал не совсем ожидаемый вопрос. «Я обратил внимание, что наружные двери заперты с обеих сторон. И заперты надежно. Такое впечатление, что вы не только охраняете это тело, но и опасаетесь какого-то подвоха с его стороны». Присев на скамеечку возле низкого ложа, я погладил руку лежащей на нем девушки и покачал головой. «Это не тело. Она живая. Ее сердце бьется, в грудь поступает воздух, но все это происходит гораздо медленнее, чем у нас с вами. Она просто спит. Очень крепко спит». «И давно?» «Около 2 лет». «Это трудно назвать сном». «Да, трудно». «Полагаю, вы сейчас хотите рассказать ее историю?» «Там, наверху, в моей башне, есть клетка. В ней живет птица. Попугай. Особый попугай. Но он не мой друг, а ее. Она тоже страж». «В мое время стражи вели себя несколько активнее». «Был бой. Ее опасно ранили. Я тогда тоже пострадал. А еще я был беспросветно глуп и решил, что можно повторить кое-что. То, что когда-то сделали со мной мои люди. В похожей ситуации они положили на мои раны черное сердце, вырванное из тела опаснейшей твари. Я тогда выжил, но мне пришлось нелегко. И я тоже лежал, как она. Но это продолжалось несколько дней, а не лет. К тому же тогда из сна меня вырвали церковные палачи. Может, это помогло. Не знаю. Не рискую вредить ее телу. Скорее всего, церковники не причастны к моему пробуждению. Просто все так совпало». Дан. Вы, должно быть, сами знаете, что некоторые части тел тварей могут подарить жизнь, а могут сотворить то, в сравнении с чем смерть — великое благо. Да, знаю. Поэтому дверь заперта с обеих сторон. Если ее телом овладеет нечисть, она не выйдет из этого подземелья. И я надеюсь, что это никогда не случится. О ней хорошо заботятся. Ее тело живет так медленно, что ему почти не нужна вода и пища. Но иногда женщины ее кормят. Они умеют ухаживать за беспамятными. Это будет продолжаться столько, сколько нужно. Но мне бы не хотелось ждать, когда все разрешится само собой. Я уверен, что есть способ ее разбудить, помочь. Но мне такой способ неизвестен. Зато я знаю, что никто лучше стражей не разбирается в том, что касается жизни с черным сердцем. Оно фигурирует во всех историях про них. Они единственные, кто может пережить контакт с ним, не изменившись. Это знали мои люди. Именно поэтому и применили его целиком. Но их знания на уровне сказок, а этого мало. Поэтому я и разыскивал вас, Чедора Наруса. Я надеялся, что вы, друг такого прославленного стража, знаете хоть что-то. Я в этом вопросе полная бестолочь. Я ведь, по большому счету, липовый страж. Случайно им стал. Случайно стражами не становятся. Вот. Вы что-то знаете. То, о чем я понятия не имею, так давайте уже. Говорите дальше. Эта девушка мне очень дорога. Вы даже не представляете, насколько дорога. Я должен что-то делать, но понятия не имею, что. А вот вы можете помочь. Почти уверен в этом. Чедор откинул с лица мешающие волосы, склонился над спящей девушкой, поднес ладонь к ее губам, но не коснулся, остановил в считанных миллиметрах. — Вы правы. Она жива, дышит. И больше мне сказать по этому поводу нечего. Уверяю вас, что нет ни единого способа получить какие-либо ответы здесь и сейчас. Я должен попасть в цитадель старых королей. Без имени я не могу давать ответов. Без имени никто не будет со мной разговаривать. Без имени я никто. Ну вот, опять. Вы разве не видите, что с моими силами такой подход почти самоубийство? Или не понимаете? Вот уже несколько веков Шрадр и старая крепость при городе являются одним из главных оплотов демов на южном побережье. С тех пор, как цитадель была взята, северянам ни разу не удалось ее захватить, хотя там более 100 лет сражались. Слышали о 5-летней осаде? Это как раз про Шрадр. Да, без преувеличения не обошлось. Он и правда крепкий орешек. Не для моих зубов. У вас есть союзники. Это мясо для массовки. Толку от них немного. Сейчас в Шрадре, кроме гарнизона наместника, располагается база разбойничьих ОТ. Там не бывает меньше 10 кораблей с командами. Плюс городское ополчение. Хороших вояк не так много. Но если вся эта орава плюнет в нашу сторону, мы в слюне захлебнемся. Отвечу на ваши претензии еще раз. Я не Чедор, как бы вы меня не уверяли в обратном. Признаю, я знаю многое. Но в то же время не знаю ничего. Мое имя и, возможно, ответы на ваши вопросы находятся в цитадели. Или вы меня туда доставите, или можете годами любоваться на эту милую девушку, каждый миг ожидая, что она проснется невменяемым монстром. Я все сказал. Позвольте мне выйти на свежий воздух. Слишком долго я был взаперти, изрядно поднадоело. Вот ведь сволочь!